Шарлотта покорно поплелась за родителями, но тут ее остановила подошедшая мисс Пеннингтон. На ее широком лице блуждала чуть загадочная улыбка человека, хорошо знающего жизнь. «Шарлотта», — проговорила она своим глубоким контральто, — «надеюсь, ты сама понимаешь, почему это все произошло». «Да-да, конечно», — подавленно кивнула девушка. «Неужели? Тогда скажи, почему? С какой стати эти ребята заявились сюда? Потому что...» «Да не знаю я, мисс Пеннингтон, и знать не хочу. Это вообще не имеет теперь никакого значения. Послушай меня, Шарлотта. Они не принимают тебя. А поскольку ты не гонишься за тем, чтобы тебя признали своей, их это злит и раздражает. И в то же время ты им интересна. И с этим они ничего не могут поделать. Если ты скажешь, что сама этого не заметила, я в тебе просто разочаруюсь. Они готовы напиться и выставить тебя на посмешище, лишь бы продемонстрировать тебе, до чего ты им интересна». Из всего, что было сказано на выпускной церемонии, эти парни усвоили только одно. В числе их одноклассниц есть действительно необыкновенная девушка, до того необыкновенная, что вот-вот уедет из округа Аллигани намного дальше, чем кто-либо из них когда-либо бывал, далеко за хребет Голубых гор. Эта девушка выше их всех, вместе взятых, и ей предстоит прожить совсем не такую жизнь, как остальным. Неужели ты думаешь, что это никого не разозлит, не заставит затаить обиду? Помнишь, как мы с тобой читали о Ницше, немецком философе? Он считал, что люди похожи на тарантулов. Больше всего они бывают довольны, когда им удается сделать гадость тому, кто поднялся выше них, и увидеть его падение. Такие люди всегда будут встречаться тебе в жизни, и ты должна научиться узнавать их с первого взгляда и вести себя с ними соответственно. Все эти ребята, мисс Пеннингтон тряхнула головой и сделала пренебрежительный жест рукой, тоже мои ученики. И еще вчера, до выпуска, я бы не стала говорить с тобой об этом, но сегодня уже можно. Ни один из них не стоит того, чтобы тратить силы, даже на то, чтобы специально не обращать на них внимания. «Да я понимаю», — ответила девушка таким голосом, что сразу же стало ясно, ничего-то она не поняла. «Шарлотта», — сказала мисс Пеннингтон. Она даже подняла руки, словно хотела взять девушку за плечи и хорошенько встряхнуть, хотя на самом деле никогда не поступала столь демонстративно. «Да проснись же! Скоро все это действительно останется для тебя позади. Не пройдет и 10 лет, как эти парни станут всем хвастаться, что они были хорошо с тобой знакомы и даже якобы считались твоими друзьями. А уж какой ты была красивой, умной, милой. Тут они превзойдут сами себя, расписывая твои достоинства». «Да, сейчас им трудно смириться с этой мыслью, но, уверяю тебя, в глубине души даже они гордятся тобой. Просто выражают это по-своему. Все, понимаешь, все окружающие ждут от тебя чего-то необыкновенного. Знаешь, я сейчас, пожалуй, скажу тебе кое-что, чего говорить, наверное, не следовало бы. Я уже один раз собиралась поговорить об этом, когда мы ездили в Вашингтон, но тогда подумала, что это может быть ошибкой, и решила подождать, пока ты не получишь аттестата. Ну вот, сегодня ты его получила». Мисс Пеннингтон помолчала и снова улыбнулась той же мудрой улыбкой человека, хорошо знающего жизнь. «Понимаешь, мне ведь прекрасно известно, что думают бывшие старшеклассники о своих учителях. Но это меня никогда не обижало и не задевало. Мне даже и в голову не приходило как-нибудь объясняться с ними и доказывать, что они неправы. Радость нашей работы совсем другом, когда ты видишь, что ребенок чего-то добивается, когда он поднимается на новый уровень в понимании литературы или истории, или... да неважно чего. Просто когда ты сознаешь, что без тебя ребенок бы этого не достиг, вот в этом и состоит для тебя удовлетворение, награда, которую трудно описать словами, по крайней мере, мне».